Меня уверяли после, будто за нами присматривали. Но, кажется, кому бы было. Земской полиции мы в глаза не видали, а между ними не было ни одного человека, который бы когда-либо запятнал себя предательством. Почтовые дни были для нас днями радости. Я знал тогда хорошо по-немецки и с жадностью бросался на гамбургские газеты, которые по прочтении вручал мне князь с одобрительной улыбкой. Московские ведомости не менее тогда были любопытны. Не было номера, в коем бы не упоминалось о Суворове. Я шел за ним через Одиш, Требию и По. За ним летел на высоты Альпов и с нетерпением ожидал его в Париже. Голова моя горела, сердце билось при чтении блистательных его реляций. Я дома был изнежен и, следственно, труслив. Тут откуда взялась бодрость? С восхищением мечтал я об опасностях, стыдился малейшей робости и побеждал ее. Так сильно действуют великие люди в отдаленнейших от нас местах, на самые низшие классы и на самый нежный возраст. Слава Суворова отражалась на пославшем его Павле I, ослабляла чувство ненависти к нему, утешала угнетенных им, ссыльных и разливала радостный свет среди скорбной тьмы его царствования. Дерзали даже ликовать, и известия из Киева говорили о беспрестанных там увеселениях. Тут в первый раз узнал я сладостное чувство любви к Отечеству, меня потом никогда не покидавшее. В этот достопамятный для меня год познакомился я с пороками и добродетелями, мне дотоле и неизвестными. В уединенном углу России вкусил я от древа познания добра и зла. Скудны были мы настоящими происшествиями, но зато, исключая детей, все были богаты воспоминаниями, а потому большая часть разговоров проходила в рассказах. Из разных стран собирались тут образчики разных наций и состояний. С обыкновенным вниманием я все выслушивал, позволял себе вмешиваться в разговоры, делать вопросы и получал снисходительные и удовлетворительные ответы. Таким образом, в самом тесном кругу, в коем прожил я тогда близ года, чрезвычайно расширился круг моих идей. Например, я узнал, между прочим, что знатный род и блестящие связи не только заменяют заслуги и чины, кое они доставляют или должны доставлять, но стоят на высоте для сих последних недосягаемой. Сию веру исповедовали все члены семейства, в коем я жил. Из них, кажется, первый князь Федор принял ее в тогдашних петербургских гостиных, куда вывезена была она прямо из Сен-Жерменского предместья статской советницей княгиней Натальи Петровной Голицыной, урожденной графиней Чернышовой, сестрой фельдмаршалши Салтыковой. Находясь в Париже во время революции, сия знаменитая дама схватила священный огонь, угасающий во Франции, и возжгла его у нас на севере. Сотни светского и духовного звания эмигрантов способствовали ей распространять свет его в нашей столице. Составилась компания на акциях, куда вносимы были титулы, богатство, кредит во дворе, знание французского языка, а еще более незнание русского. Присвоив себе важные привилегии, компания сия назвалась высшим обществом, и правила французской аристократии начала прилаживать к русским нравам столь же удачно, как в нынешних французских водевилях маркизы де Сен-Виль и виконтессы де Жуссак на нашей сцене перерождаются Авдотьями Дмитриевнами и Марьями Семеновнами. Екатерина благоприятствовала сему обществу, видя в нем один из оплотов престола против вольнодумства. А Павел I даже покровительствовал его, представляя себе, однако же, право немилосердно тузить его членов, чего французские короли себе позволять не могли. Не один раз придется мне говорить о сём высоком сословии, не более как с полсотни лет у нас образовавшемся, о преимуществах, коими оно пользуется, о сомнительных нравах некоторых из его членов. Чтобы с некоторой подробностью изобразить его, я хочу дождаться времени, когда мне дано было почтительно приблизиться к его святилищам. Сказанное теперь почитаю покамест достаточным.